Глава 9. Когда старосту господина Эглитиса арестовали за сотрудничество с немцами и отправили отбывать срок в Советскую Россию в лагерь, находившийся в суровых и практически безлюдных местах, где-то под городом Магаданом, его жена Илза осталась в доме полноправной хозяйкой. Дом ей достался большой, в несколько комнат, с пианино, коврами, зеркалами, огромным радиоприемником, с теплым туалетом и ванной. Только радости от владения этим добром Илза не испытывала, потому что каждый день с невероятным страхом в душе ждала, что за ней обязательно придут, как за женой врага народа. Это постоянное мучение в ожидании карательных органов от новой власти кого угодно могло свести с ума. И тогда она от безнадежности ударилась во все тяжкие, чтобы не думать о том, что непременно произойдет. Привыкшая жить при муже старости на широкую ногу, Илза решила последние месяцы, а может даже и дни, себе в удовольствии не отказывать. В местах вечной мерзлоты будет не до жиру, а быть бы самой живу. Приняла для совместного проживания давнего любовника Пеликсоса, который был известен в городе как Пеле Рваное Ухо. Она была о нем немного наслышана. Еще в юном возрасте при царе-батюшке он отбывал срок на каторге, украв из церковной лавки 100 рублей. В 18-м году примкнул к революционерам, чуточку покомиссарил, пока ему случайно не прострелили ухо, и вновь отбыл на новый срок в места не столь отдаленные. Вернулся, когда пришли немцы, но на службу к ним поступать не стал, а занялся прежним ремеслом, за годы заключения поднаторев в этом деле до того, что теперь занимался кражами по-крупному. Обчищал склады, магазины, кассы и другие места, где можно поживиться. И Илза Эглитис как-то сразу перестала нуждаться в деньгах и продуктах, во всем положившись на волю опытного уркагана Пеле. Частенько к нему заглядывали его дружки, одноглазый Эзергейлис по прозвищу Циклоп, потерявший по молодости правый глаз в жестокой драке в кабаке, и Новицкис по прозвищу Коряга, имевший крупные широкопалые руки, похожие на две безобразные коряги, которыми он с легкостью вскрывал любые, даже самые надежные замки. В такие дни Илза приглашала свою подругу по несчастью Цирибу-давалку, 38-летнюю легкомысленную особу столь выдающихся форм, что ее аппетитных прелестей хватало на двоих. А ведь еще недавно в буржуазной Латвии она считалась уважаемой учительницей начальных классов. И вот с такими сомнительными личностями Илзе Эглитис приходится сейчас иметь дело. Илза была второй женой господина Эглитиса. Его первую жену, еврейку, госпожу Зиссель, угнали на работы в Германию, где она в скором времени изгинула. Это была невзрачная на вид женщина лет 50 с вислым пористым носом, со жгучими черными волнистыми волосами и такого же цвета, но почему-то неприятными злыми глазами. И даже ее муж, староста господин Эглитис, ничего поделать не смог, когда двое эсэсовцев уводили ее из дома, хоть и числился у него в друзьях сам господин начальник гестапо, оберштурмфюрер Хоффман, только плакал и виновато отводил глаза в сторону, вытирая платком мокрые глаза и нос. Илза же была ее полной противоположностью, отличалась вызывающей красотой и светлыми, как у арийки, волосами и голубыми глазами, к тому же миниатюрная, словно дюймовочка из сказки датского писателя Ханса Кристиана Андерсена. Неудивительно, что она пользовалась покровительством господина Хоффмана, который обращался к ней не иначе, как фрау Илзе, и все время норовил поцеловать ее руку. А какая была свадьба? В тот торжественный день они нарядные, муж в темном сюртуке, а она в белом подвенечном платье, восседали в зале во главе огромного, заставленного всевозможными яствами стола. И это несмотря на то, что шла ожесточенная война между доблестной Германией и Советами. В вычурных дубовых креслах, увитых живыми цветами, а за столом сидели приглашенные гости. Бургомистр, начальник полиции, главный почтмейстер и, конечно, оберштурмфюрер Хоффман, обмахиваясь от жары и выпитой водки надушенным дамским платком. Если об этом прознают советы, ей точно не сдобровать. Занятая своими мыслями, Илза услышала вкрадчивый условный стук в окно и от неожиданности вздрогнула. Они сидели с Пеле за круглым столом и от нечего делать играли в карты на мелочь. Илза проигрывала, потому что вдруг не вовремя вспомнила о былом житье-бытие, о холёных руках Хоффмана и его слегка на выкате свинцового цвета глазах с поволокой, которыми он при встрече всякий раз раздевал ее догола. Противиться его маслянистому взгляду с каждым днем становилось все труднее и труднее, и однажды она не смогла устоять, отдалась ему прямо у него в кабинете. И, как оказалось, ни капельки не пожалела. потому что от его ласк Илза за какие-то несколько минут успела не единожды высоко воспарить в небо и провалиться в сладостную пустоту. Пеле же был скупой на ласки, но имел могучий организм и изматывал ее настолько сильно, что после соития с ним она долго и явственно чувствовала, что внутри нее находится посторонний предмет. Но такого блаженства, как с господином Хоффманом, она, к своему сожалению, никогда с ним не испытывала. «Наши!» — оживился Пеликсос, смешал ее и свои карты в общую колоду и бросил их позади себя на крышку пианино. «Открой! Да сбегай, позови давалку! Скажи, ухажеры прибыли, требуют ее горячего тела!» Всем своим довольным видом он хотел показать, что после выигрыша и бокала домашнего пива находится в приподнятом настроении. Но она-то знала, что дружки на самом деле затевают что-то очень серьезное, и им следовало переговорить без ее присутствия. «Вот цереба обрадуется», — улыбнулась Илза, сноровисто поправила прическу и летящей походкой направилась к двери. Ее аккуратные ягодицы под туго облегающим ладную фигурку цветастым халатом обольстительно и маняще перекатывались из стороны в сторону. Почувствовав оценивающий взгляд Пеле, Илза на ходу оглянулась, одарила любовника очаровательной улыбкой, даже легкомысленно послала воздушный поцелуй и вышла на веранду. Там громыхнул запор, и вскоре в зал ввалились внешне похожие друг на друга, как братья-близнецы Эзергайлис и Новицкис. «Наше почтение, Пеликсос», — разом сказали они, мимолетом коснулись головных уборов, привычно пряча колючие пронырливые глаза под козырьками низко надвинутых на угрюмые лица кепок. Грузно ступая ботинками, поскрипевшим под их весом половицам, бандиты прошли к столу. Циклоп вынул из кармана, отвисший на одну сторону полы пиджака, бутылку водки. Со стуком поставил на стол. Пеле ребром ладони властно отодвинул ее на край, грудью навалился на крытую белой скатертью поверхность стола, поманил широкой кистью подельников. Основательно расположившись против него за столом, деловито отложив кепки в сторонку, Эзергайлис и Новицкис также подались вперед, вытягивая шеи, чтобы ни одно сказанное главарем слово не пролетело мимо их оттопыренных, покрытой темной порослью ушей. «Дельце тут одно намечается», — начал говорить Пеликсос, поминутно бросая беглые взгляды в сторону входной двери, торопясь до прихода Илзы озвучить свой план предстоящей кражи. «В воскресенье кооператорское общество «Керамика» торговало на базаре. По моим подсчетам, у них сейчас в кассе около 100 000 хранится. Подождем, когда они завтра отторгуются, и ночью вскроем сейф. Сторож у них старуха, так что, думаю, особых хлопот не будет. За полчаса управимся». «Стоящее дело», — согласился коряга, выдвинул тяжелый подбородок и с ухмылкой кивнул. «Такие сейфы, как у этой босоты, я на раз-два вскрываю». Эзергайлис с готовностью подвинул бутылку опять на середину стола, выпуклым ногтем звучно щелкнул по зеленой наклейке, вопросительно взглянул на Пеликсоса. «Илза за вашей барышней ушла», — пояснил Пеле, и, заметив, как у приятелей от вожделения вспыхнули глаза, с усмешкой добавил: «Вернется, стол накроет. Вот, кажется, и она». Разноцветным мотыльком впорхнула в зал Илзы, лукаво стрельнула глазами в мужчин, одновременно повернувших голову в ее сторону, весело доложила: «Цереба губы красит, готовится к свиданию, сейчас придет». Коряга глуповато гыкнул и от нахлынувших чувств часто-часто заморгал крошечными, как у поросенка, глазенками, опушенными белесами ресницами, с довольным видом плечом толкнул циклопа, мол, видал, как баба по нам с ума сходит, и решительно потянулся за бутылкой. «Сейчас закусить принесу», — спохватилась Илза, метнулась на кухню, принесла тарелку с нарезанными ломтиками сала и колбасы, достала из посудного шкафа стаканчики с расчетом на себя и подругу. «А вот и цереба идет», — воскликнула она радостно, заслышав на веранде торопливый стук каблучков. Эзергайлис и Новицкис сразу приосанились, на какое-то время забыв про водку. Даже Пеликсос и тот пятерней откинул со лба глинцевито-светлые пряди волос. Тяжелые гардины на дверях колыхнулись, и в зал величественной павой вплыла цереба-давалка, безвкусно одетая в желтое шифоновое платье, которое было настолько тесно для ее выдающихся форм, что в глаза мужчинам первым делом бросились ее мясистые бока, свисавшие жирными буграми через тугие бретельки лифчика. Зато ее бесстыдно открытые выше округлых колен полные ноги, обтянутые черными кружевными чулками, вызвали у мужчин полный восторг. «О!» — разом протянули они, несказанно изумленные ее откровенно вызывающим видом, устоять против которого в силах разве что самый настоящий импотент. Картинно встав в дверях с выставленной вперед ногой, давалка подбоченилась левой рукой, а правой жеманно послала оторопевшим мужчинам воздушный поцелуй, звучно чмокнула излишне накрашенными алой помадой вывернутыми губами. Заргейлис и Новицкис оба разом вскочили, готовые ухаживать за своей общей дамой, как неожиданно за ее спиной раздался топот множества ног, и в зал ввалилась группа вооруженных людей в милицейской форме, среди которых лишь один был в гражданской одежде. Отслонив левой рукой потную тушу Церибы до валки, вперед выступил чернявый майор со служебным ТТ в руке. «Руки на стол, чтоб я видел!» Басом пророкотал Орлов и стволом пистолета указал на стулья. Дождавшись, когда циклоп и коряга вновь усядутся на свои места, поинтересовался. «По какому случаю застолье?» «Праздник Святой Марфы справляем», — не сразу ответил Пеликсос и, чуть помолчав, посчитал нужным добавить, чтобы его слова не приняли за ложь. «Марфы-девственницы». Орлов с ухмылкой взглянул на размалеванную без меры Церибу-давалку, въедливо полюбопытствовал. «Не она ли, виновница торжества?» «Верное слово говорю», — хмыкнул Пеле рваное ухо, видно и сам понимая всю абсурдность сиюминутно сложившейся ситуации. «Выпить в картишке перекинуться, гражданин начальник. Ничего противозаконного». «Так я вам и поверил», — ухмыльнулся Орлов и взглянул на Лациса. Увидев, что тот кивнул, давая понять, что сегодня действительно религиозный лютеранский праздник, Клим, однако, нисколько не смутился, а наоборот начал говорить, упирая на «Р», по-хозяйски расхаживая по дому, с искренним любопытством заглядывая во все комнаты. «Смотрю, хорошо вы тут устроились, граждане-уголовники. Горшок у них в доме имеется, чтобы, значит, случайно не простудить свой зад на морозе. Ванная, горячая и холодная вода в любом количестве. Музычка, чтобы исполнять мурку». Он пальцем потрогал клавиши пианино, прислушался и, восхищенно мотнув головой, сказал совершенно неожиданно. «Жаруете, значит, пока народ голодает. Не по справедливости это». «Какие к нам претензии, гражданин начальник?» — спросил Пеле, не сводя встревоженных глаз с плотно скроенной фигуры майора, с наглыми замашками человека тертого и оттого в своих поступках решительного и непредсказуемого, не понимая, к чему он клонит. «Мы люди хоть и маленькие, но не голодаем. Что наш Господь пошлет, тому и рады. На чужое зариться нам Иисус не велит». Он тяжело вздохнул и потупил голову, сложив перед собой ладони лодочкой. «Иезуитствуешь, Пелискас?» — спросил Орлов, встав у него за спиной. «А не надо бы, не то время выбрал. Я бы на твоем месте поостерегся, Бога в суе упоминать. Ты лучше скажи, кто недавно лоба сломанул?» «Навет», — буркнул, не оглядываясь, Пеле. «Можете весь дом обыскать?» «Обыщем», — многозначительно пообещал Орлов. «Только сдается мне, что вы сами расскажете. Вот мы и узнаем, навет это или сие действие было в действительности вами совершено. Собирайтесь, граждане-уголовнички, поедем в отдел. А для того, чтобы у вас отбить всякую охоту думать о побеге, мы вам браслетики на ваши загребущие ручки нацепим. Журавлев, помоги этим божьим людям вериги надеть. Бог терпел и им велел». «Это самоуправство!» Вскинул голову Пеликсос, все же послушно протягивая волосатые руки. «Будем жаловаться. Куда надо. Новая советская власть за это вас тоже по головке не погладит, потому как власть справедливая и за простой народ». «Вон ты как запел». До обидного громко и, главное, по-настоящему засмеялся Орлов, да так что у него на глазах выступили слезы, и заговорщицки подмигнул Илзе и Церибе до валки. «Вы, дамочки, тоже собираетесь. Сейчас этих отвезем и за вами пришлем автомобиль. Нечего на мотоцикле таким роскошным барышням пылиться. Этих двоих в Виллис», — строго приказал Клим, кивнув на циклопа и корягу. «А этого ко мне в коляску. Буду дорогой по голове пистолетом методично настукивать, чтобы вспомнил все свои похождения за 5 лет. Медом меня не корми. Дай только с хорошим человеком по душам поговорить». «Не имеешь права рукоприкладством заниматься», — ответил Пеле, как видно, всерьез приняв его угрозу. «Нет у вас таких полномочий!» Но сильнее всего милиционеров удивил Эзергейлис. Решительно оттолкнув Журавлева, пытавшегося надеть на него наручники, он мигом схватил со стола распечатанную бутылку, сунул ее горлышком в рот и принялся жадно глотать водку, давясь и проливая на свою грудь. Ему повезло, что к тому времени пистолеты у милиционеров находились в кобурах, это бы он, несомненно, схлопотал пулю в лоб. Правда, один из милиционеров все же успел выхватить пистолет из кобуры, но Еременко стремительно перехватил его руку и не дал выстрелить. Новицкис и Пелицкас, пораженные его отчаянной выходкой, но больше всего, очевидно, сметливостью ума, с завистью смотрели, как он за считанные секунды вылокал непочатую бутылку, затем вытер широкой ладонью мокрые губы и, вращая осоловевшими глазами, сказал, скалясь в добродушной ухмылке: «Теперь хоть на расстрел ведите». Когда из Аргейлиса выводили из дома, он уже заметно покачивался, а через минуту с улицы донесся его пьяный невнятный голос, пытавшийся по-латышски петь: «Цветет на пригорке яблонька серебряными цветочками». Илза и Цериба, находившиеся в доме под охраной двух милиционеров, одновременно с удивлением и испугом переглянулись.